«Кесаре Игорь Ленин», опубликована в журнале «Медведь», номере 91 за 2006 год. Укрепившись на престоле, немного осмотревшись, из-за дела в имперских порядках самые большие дыры, новая династия российских монархов занялась тем, чем немецкие князья, австрийские монархи и прусские короли сроду не занимались поиском смысла жизни. Видимо, русская почва уже во втором поколении после позитивно и рационально Екатерины Великой, совершенно чуждой рефлексии, заразила их не только самодержавным вирусом, что еще можно было понять при таких-то подданных, которые то кланялись в ножки, то просто в ножки монарху валились. Но ведь их посетила еще и другая наша зараза — мировая тоска, печаль, охота решать мировые вопросы. Это, кстати, ордынская традиция — решать мировые вопросы на чужих территориях. Откуда бы это у немецкой династии? Это не кровь, господа, это почва. А еще все над почвенниками смеялись. Трудно найти источник компьютерного вируса, потому что слишком велика сеть. Так и с рефлексией, настигшей в России правительствующих немцев. Не всех, конечно. У Николая I и Александра III никакой склонности к мировой печали не обнаружилось. А вот характер и поступки Павла I, которые объясняют чем угодно, кроме благоприобретенного идеализма, продиктованы были именно этими нетипичными для кесарей настроениями. А так странности Павла объясняют обычно по Фрейду. Мать убила отца и отняла у сына престол. Здесь Павел выходит сплошным Гамлетом, только призрака не хватает, да и граф Палин загораться не сойдет. Но русская история — это не только Шекспир, где все отступления от великой хартии вольностей и трезвой и человечной английской традиции обязательно купируются каким-нибудь высоким лицом в законе, обеспечивающим и возвещающим торжество добродетели. В «Гамлете» это Фортинбрас, в «Ромео и Джульетте» — князь, в «Макбете» злодея карает целая армия в виде Бернандского леса. На Ричарда III тоже находится управа. Будущий король, оплот униженных и оскорбленных, прибежище эмигрантов и диссидентов, наступающий с континента. Та же песня в «Короле Лире». Престол Лиру хочет вернуть муж Кордели, французский король. У Шекспира зло торжествует временно, как пособие для горького урока и назидания. А потом драматург и английская история аккуратно берут это зло двумя пальцами и сажают в банку до следующей пьесы. В российской истории все не так. В нее намешаны и Салтыков-Щедрин, и Кафка, и Ионеско, и Чехов, и Достоевский. Так что Павел I — герой не Эсхила, хотя у него с арестом много общего, и у него мать убила отца. Правда, у Екатерины был хороший вкус, и она Орловых на троне посадила, в отличие от Клитемнестры, разделившей царскую власть с Эгисфом. Павел I – герой не столько истории, сколько литературы. И уж, конечно, это персонаж из Гоголя. Какая-то помесь Манилова и Ноздрева, романтика и хама с сильным добавлением записок сумасшедшего. Римский император Калигула был очень на Павла похож. Его тоже швыряло от великодушия самого чрезмерного до дикого насилия и извращенного злодейства. Современникам лихо досталось от Павла, и эту его двойственность они и не заметили. Она была. Стабильный державник, император, душитель вольности, держиморда, не стал бы встречаться с Костюшко, обреченным на пожизненную крепость, и тем более освобождать его. Но Павел, командор Мальтийского ордена, просто влюбился в храбрых, мятежных и несгибаемых поляков, готовых умереть за вольность. И не только пожалел Костюшка, но и приказал вернуть польским магнатам все земли, занятые российскими землевладельцами-колонизаторами, за что его российские лендлорды дружно и возненавидели. У своих собственных подданных, кстати, Павел ценил гражданское мужество и нонконформизм гораздо меньше. В порыве великодушия он запретил занимать крестьян на барщине более 3 дней в неделю. Что опять-таки лендлордовской любви ему не прибавило. При этом он закрыл границы независимой типографии, сделал опять россиян невыездными и гонялся за там и сам издатом. Российских подданных он отгонял от Европы хворостиной, а сам пытался стать пруссаком, замучив армию и доведя до отставки Суворова муштрой, плацпарадами и последними немецкими модами на мундиры, в которых и воевать-то было толком нельзя. При этом он только и думал, что о военке и оборонке. Только не в смысле охраны и защиты рубежей Отечества или других каких-нибудь полезных начинаний. Влюбившись не путем в Бонапарта, первого консула, за обещание восстановить монархию и, более того, за то, что он был экстравагантен, оригинален и ни на кого из скучных монархов Европы не похож, Павел из-за отказа англичан убраться с Мальты, России было все равно, но мальтийский командор обиделся, поссорился с проклятым Питом и попал в орбиту наполеоновских блистательных чудачеств, которые перетряхнули всю Европу, сделали Францию империей, а потом натравили на нее всех пострадавших от наполеоновских подвигов. Павел развешал всюду портреты Бонапарта и поощрял его в авантюрах. Это, кстати, привело к обеим мировым войнам. Состоявшая под гласным надзором мировой полиции, Священного Союза и его преемников, в частности Николая I, ощипанная территориально и униженная Франция, вырастила неудачный клон Наполеона, его карикатурного племянника Наполеона III, влезшего ради реванша во франко-прусскую войну, где этого горя-подражателя непутевому, но великому дяде преспокойно разгромили вместе со всей французской армией, после чего Франция, потеряв надежду на Эльзас, Лотарингию и границу по Рейну, думала только о том, чтобы расквитаться с Германией. Вот тайный двигатель Антанты и Первой мировой, куда мы, конечно, полезли, как лезли всюду, тоска чужие каштаны из чужих костров, и потеряли все, в том числе и честь. А последствия 1917 года хлебаем до сих пор и не расхлебаем, может, никогда. Германию, страны Антанты, минус Россия зажали так, что пробудили нацизм. И весь мир умылся кровью и увидел газовые камеры и крематории. И уж, конечно, Россия поимела свою долю неприятностей, как всегда, больше всех. Вот к чему привели мир и Францию блестящие подвиги Наполеона Бонапарта. Я не могу здесь разделить восхищение благополучных французов. Уже давно Европа объединилась, уже давно залечены ее раны, и она все богаче, все свободнее, все наряднее. И дай ей Бог счастья, а мы все хлебаем эти последствия. Хлебаем и хлебаем, захлебываемся и снова хлебаем, и чаша не выпита до дна. Поэтому лучше бы Павел I не искал смысла жизни. Он правил, как в романе, он будто снимал фильм. Особенно хороша была их с Наполеоном идея насчет индийского похода. Ведь Жириновский был не первым охотником помыть сапоги в Индийском океане. Маниакальная ненависть Наполеона к Англии, он ее, по-моему, ненавидел, как герой и романтик только может ненавидеть обывателей, трезвых, практичных и осторожных, привела к идее похода на Евфрат и дальше. Выйти через Персию к Индии и создать угрозу для английского там присутствия. На эту приманку романтичный Павел клюнул и стал этот бред внедрять. Казаки успели добраться до Турции. Только деньги этому десанту на продовольствие выдать забыли. А тут Павел умер. И новая эпопея а-ля Александр Македонский не состоялась. В России же у Павла был сплошной произвол и никакой логики. Только маньяк мог запретить звать коз Машками из-за жены Марии Федоровны. Как это смотрелось, восстановил Константин Симонов. Санкт-Петербургской ночью серой, пугая сторожей ночных, осатанелые курьеры несутся на перекладных. Их возвращают с полдороги, переправляют имена. Снять ордена, упечь во строги, вернуть, простить, дать ордена. В опалу, крепость и ссылку отправляют пачками. Царь искал врагов даже в своей семье, подозревая в заговоре родного сына Александра и вечными угрозами посадить, действительно сделав его заговорщиком. Семеновцы и преображенцы еще не забыли свои навыки, а здесь образованные дворяне, отучившиеся от страха, почувствовали, что прийти могут за каждым. Возник всеобщий заговор. Из ситуации не было гражданского оранжевого выхода. Альтернатива была такая. Произвол, беспредел, деспотизм. Не функциональный, а припадочный. Или убийство. Цари-убийство. Мужеубийство Россия освоила. Сыноубийство при Петре тоже. Теперь дошло до отцеубийства. Александр знал. Мария Федоровна, его мать, знала. Гвардия знала. Иностранные посланники знали, догадывались. В конечном итоге знали все. И, конечно, знал он. А Галилейнин не любит убийств, даже в пределах необходимой самообороны. У Пушкина это очень точно передано. О, стыд! О, ужас наших дней! Как звери вторглись янычары, падут бесславные удары, погиб увенчанный злодей. Победителей здесь не было. XIX век — это поздновато для того, чтобы жить по Шекспиру, но без шекспировской благополучной развязки. Павел I предвосхитил Достоевского. Его надрывы довели династию и страну до большой беды. Уродство и невменяемость русской истории стали очевидны всем, даже Турции. Безжалостный Салтыков-Щедрин осмеял всех царей, кроме Александра II. А для Александра I он нашел особую главу и имя Грустилов. Хотя этот меланхолик, мечтатель, искатель смыслов, любимый и либерально воспитанный бабушкин внук, ученик Лагарпа, мечтавший отказаться от престола и удалиться в швейцарский кантон, наломал очень много дров и оказался на редкость бесплоден в деле российских реформ. Он только вернул екатерининские наработки. Обещал же, что все будет как при бабушке. Но как при бабушке не было уже с 1812 года, даже до войны. Бабушка, то есть Екатерина II, едва ли призвала бы Аракчеева. Итак, что прибавил нам Александр I? Петербургские и Харьковские университеты. Это хорошо. Правда, если учесть, чем занимались по приказу свыше в этих университетах после 1815 года, то благодарить не захочется. Крестьян запретили продавать без семьи. Но за это трудно похвалить не охотно рядца, не сатрапа, а образованного джентльмена, ученика швейцарца Лагарпа. Ограничили также и число палок, которыми можно было наказывать крестьянина. Элементы контроля, правда, не предусмотрели. То есть телесные наказания были не запрещены, но смягчены. Кошмар! Александр I регламентировал унижение личности –